Девка-уродка влюбилась в красавчика парня, а она ему, естественно, до лампочки. Она от ревности и прочего такого взяла и резанула его, мол, никому не достанешься. Или еще как. А она, Тамара, в милицию. Ну, посадят Соньку. А слава какая по городу. Сонька в тюрьме, и рядом эта несчастная Капитолина. Макс-то выжил. И неизвестно еще, так ли он изуродован. Что уж там могла натворить девчонка? Резанула разок, да и убежала со страху. Тамара глянула на часы, 16:30. Новая интересная мыслишка заворочилась в голове. Так-так, дело семейное, по-семейному и решать надо. И решать будет Тамара, и прокурор, и ментнадзор, и никому ни словечко, ничего. А сейчас, пока все в доме спят, надо идти к Капитолине и ей все сказать. Ничего, перетопчется, не помрет. А девку пусть найдет и сюда привезет. А может, туда Тамару вызовет. Тамара с радостью куда-нибудь бы смоталась. Эта история как-то всколыхнула ее застоявшийся дух. Последнее время она вдруг почувствовала себя старой и никому не нужной. Но разве только Валерке? И то на очень короткое время, пока на ней пыхтит. Она не стала переодеваться, только причесалась, умылась, прихватила с собой коньяк и позвонила Капитолине. Та сразу же испуганно спросила, кто это? Тамара сказала, что сейчас к ней зайдет. И вот они сидят, друг против друга, в стаканчике налит коньяк. У Капитолины несчастное лицо. И ее трясет мелкой дрожью. Она понимает, что Тамара ей скажет такое. Поэтому она уже выпила коньяку, закурила и старается унять дрожь, чтоб хоть заметно не было. Уже 4 ночи, она не спит с тех пор, как пропала Сонечка. Чего там говорить? Пропала. Может, и в Каракорах. Но уж позвонила бы оттуда. Капитолина дала себе еще один день, на Жданке, а потом поедет туда. И она ждала. Что скажет Тамара? Она видела по ней, что знает-то о Сонечке. Тамара долго думать не стала. Решено. Подписано. Только предупредила Капитолину. Без рыданий. Я ничего плохого делать не буду, поняла? Капитолина задрожала еще сильнее, но тут же промелькнула мысль. Жива. Иначе Тамара бы по-другому говорила. А то она какая-то боевитая, и Капитолина послушно закивала головой. Слово вымолвить она не могла. «Девка твоя делов натворила. Я тебе дам». Начала Тамара, выпивая и закуривая. Ей очень нравилась ее роль, и вся эта тайна, и вообще. Она даже как-то подзабыла, что Макс все-таки в больнице. «Понимаешь?» Это она Макса порезала. «Молчи, дай сказать!» — закричала она на Капитолину, увидев, что та вскочила со стула и готова вцепиться ей в волосы. «Охренела, дура баба! Хочешь, чтобы мы в милицию пошли? Давай! Сию минуту можем! Доказательств навалом! А я к тебе пришла. Посмотри, сколько времени!» «В 5 утра брехать приходят, да?» Капитолина села. Аргументация Тамары, особенно насчет времени, ей кое о чем сказала, и она решила выслушать все, что Тамарка нанесет. А уж она, Капитолина, сумеет защитить свою дочечку. Ну так слушай. И Тамара рассказывать начала с маскарада. Конечно, она ни на минуту не забывала выгораживать себя, как могла. Сама-то она считала, что виной всему злополучный маскарад, костюм, и ее, Тамарина, какое-то прямое потустороннее вмешательство в жизни тихой, некрасивой девчонки. А закончила тем, что им надо посмотреть у Сони в комнате, есть ли там костюм и вообще, какие вещи остались. «Ты смотрела?» — спросила она Капитолину. Та покачала головой. «Нет». Все, что выслушала Капитолина от Тамары, не улаживалось в ее бедной голове. Кто напал? За что? А может, этот ихний Макс избил или убил Сонечку? Но тут же понимала, что если бы убил, то уж никак Соня не могла бы исчезнуть. А если друзья утащили и выбросили? И Капитолина с гонором заявила. Он там был не один, позвал друзей, и они Сонечку убили. И она зарыдала. Тамара смотрела на нее и ругала себя. Ну зачем надо было тащиться к такой дуре? Что, Тамара не знала, насколько тупа эта баба? И что теперь делать? Ведь Капка может сама понести по городу и пойти в милицию, заявив, что ее дочь убили. «Тамара, Тамара, бить тебя некому. Валерка слишком мягкий». и она решила, что скажет сейчас пару слов этой и уйдет. А Валерка пусть все предпринимает, если Капка по-хорошему не хочет. Тамара встала и сказала: «Я ухожу. Слушать твои причитания я не буду. Я же тебе сказала, что твоя дочь сначала ему газом из баллончика саданула в лицо. Это и врачами доказано. Ты что, совсем дура? Мне было бы легче насрать на твои чувства и пойти в милицию. У всех ребят алиби. Ты это, конечно, не понимаешь. Это значит, никого не подозревают. Все были вместе. А Макс один». Капитолина слушала, ничего не понимала и внутренне металась. Она в уме не могла взять, с чего бы Тамарка пришла к ней. Значит, рыльце в пушку? Разгадать бы ее хитрость. Но куда Капитолине с ее мишком против Тамарки? Давай-ка посмотрим, что твоя дочь взяла. Имей в виду, костюм маскарадный я ей подарила. Они вместе прошли в Сонину комнату, в которую Капитолина только заглянула раз. Страшно ей было от чего-то входить. «Раскрой шкаф», — приказала Тамара. Капитолина раскрыла шкаф. Он был почти пуст. Не было летних кофт, джинсов, нигде не было маскарадного костюма. Капитолина, побелев лицом, вдруг кинулась к тумбочке, которую Сонечка закрывала на замок. Тумбочка была не заперта и пуста. Тамара заглянула внутрь, увидела какую-то пластинку и взяла ее. Это были накладные ногти зеленого цвета. Сонечка купила темно-красные и зеленые. Хотела налепить зеленые, но в последний момент передумала. Тамара усмехнулась. «Ну, как? Видела ты такое у дочери? Что теперь скажешь?» Она их под костюм купила, но, видно, не понравилось. И правильно. Капитолина с ужасом смотрела на эти длинные острые ногти, зеленые. И от того, что они зеленые, ей сделалось худо. Но Тамара была начеку. «Эй, не падать мне! Ишь, какая нежная!» И она хлопнула довольно ощутимо Капитолину по щеке. Та очнулась, бессмысленно посмотрела на Тамару и прошептала: «Зачем ей эта гадость-то? Зачем, Тамар? Скажи ты мне, ради бога!» Тамаре стало жаль дуру, и она наставительно произнесла: «Для красоты, для моды. Думаешь, она такая, какой ты ее все время представляешь? Станичная девушка? Ого! Да она 100 очков столичным даст, я так думаю». На столике лежал томик стихов Блока. Тамара, удивившись, она поэзию не читала никогда, но про Блока знала, что он великий, примерно как Пушкин, взяла книжку. Там были закладки. Она раскрыла одну, в глаза бросились подчеркнутые строки: «И веют древними поверьями ее упругие шелка, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука». «Ишь ты, как красиво!» И Сонька это подчеркнула. «Значит, так и вырядилась. И, может, изображала такую даму? А что, при маске?» Тамара вдруг поняла почти все и с жалостью посмотрела на Капитолину. Что она поймет? Ничего. Хотя и сама Тамара оказалась не умнее. Не глупее, нет. Но не умнее этой некрасивой девчонки. Вот она какие стихи читает. И Тамара, сказав строго Капитолине: «Я возьму, почитаю, верну», и забрала книжку. А Капитолина вдруг заволновалась и пошла из комнаты. Тамара последовала за ней. Кто ее знает, что удумает. Капитолина прошла к себе в комнату, достала из комодика деревянную шкатулку и нервно, с рывка, открыла ее. Раскрыла и завыла. «Ой, обворовала она меня! Ой, все денежки, что я копила, ей же забрала! Ой, Тамарочка, ты родненькая моя, да что же это? Ой-ой-ой!» «Перестань, ну-ка, сейчас же! Что ты воешь, как пес подзаборный? Хочешь, чтоб весь дом знал?» Капитолина тут же замолкла, но продолжала всхлипывать. Тамара повела ее в кухню, усадила, насильно почти влила ей рюмку коньяку и сказала: «Ну как, теперь веришь? Вот давай-ка, милочка моя, думай, куда она могла смыться? Я Валерке ничего не сказала, Гуле тоже не скажу. Макс не знает. Валерка у него был, и тот сказал, что ему сразу же в лицо фукнули, и он ничего не помнит. И они вдвоем решили, что был кто-то пришлый. Это хорошо для тебя и для Соньки». Тут Капитолина слабо откликнулась. «А может, правда, кто пришлый?» «Опять 25!» «Уже зло», — сказала Тамара. «Тебе хоть кол на голове тиши, дура!» Капитолина глазами, полными слез, смотрела на Тамару и говорила. «Дочь ведь мне она. Дочь. Как я могу такое думать? Тихая ведь она. В тихом омуте черти водятся». Совсем раздражилась Тамара. «Ты должна поехать в Каракоры. Привези ее оттуда. И мы вместе. Ты, я, она. Решим, как быть. Может, ей полечиться надо? Может, ее куда-нибудь отправить? Ну, в санаторий, например. Может, вам уехать? Не знаю. Знаю только, что в тюрьму ее засаживать я не хочу. Хотя она и виновата очень». Капитолина вдруг опять вскочила и полезла в висячий шкафчик. Достала коробку из-под чая, раскрыла. Посмотрела и облегченно сказала. «Слава Богу, общее не взяла. Есть на что поехать». Тамара усмехнулась и подумала, как быстро у Капитолины одно настроение переходит в другое. Ей проще жить, наверное, то повоет, то обрадуется, то поругается, то помирится. Никаких раздумий и раздвоений. А ей Тамара сказала, в общем, давай так. Ты едешь, и чем скорее, а я тут буду держать руку на пульсе. Если что, я тебе уже сказала, сажать ее я не хочу. Кем она из тюряги выйдет? Еще хуже станет. Капитолина перекрестилась и замахала на нее руками. Что ты говоришь-то? Тьфу-тьфу. А ты что думаешь, ее за члена вредительства по головке погладят? Совершеннолетняя для тюряги. Паспорт есть. Недалеко и 17. Капитолина пригорюнилась, так как вдруг прояснила, что все это не Тамаркины выдумки. Ее Соня приступила закон и сказала. Ладно, Тамарочка. Поеду я сегодня же. Ты на меня не сердись. Видишь, какое дело-то вышло.